Сэйсаку Ямане получил телеграмму от брата через 2 часа после того, как он приехал в Кардерок. Он бросился обратно в аэропорт. Когда он прилетел в Нью-Йорк, в газетах уже можно было прочитать о трагедии, разыгравшейся в заливе Сагами. У него оставалось много времени до рейса на Токио. Он поехал в город. На 91-й улице он натолкнулся на выставку муляжей, изображавших блюда японской национальной кухни. Сасими, темпура, насами ага, цукуна, удон. С детства знакомая ему пища, еда предков, витрины ресторанчиков и лавок, закусочных и баров в Японии заставлены подобными муляжами, изготовленными с таким мастерством, что они выглядят совершенно как настоящие и вызывают аппетит даже у сытого человека. 2 оборотистых японца устроили выставку-продажу таких муляжей, которая функционировала с часа дня до 6 вечера. При виде этой частички японского быта Сэйсаку Ямане стало тоскливо, и все вдруг показалось чужим и неприятным. Он почувствовал некую взаимосвязь между его поездкой в Америку и несчастьем, которое произошло дома. «Не надо было ему уезжать из Японии», — подумал он тогда, — «может быть, и отец был бы жив». Когда подводная лодка ударила наше судно, твой отец стоял у самого борта. Это все, что я помню. Я не удержался на ногах и упал на палубу, сильно ударился головой и потерял сознание. Что происходило затем, где были все наши, не знаю, — повторял Фуруя, многолетний помощник капитана Никомару. Оба сына Акира Ямане росли у него на глазах, и хотя Кадзуо стал большим человеком в управлении безопасности на море, а старший Сэйсаку — инженером в крупнейшей судостроительной компании Исикавадзима Харима, Фуруя говорил им «ты». «Американцы сбежали», — зло сказал Нагай. На Никомару он плавал недавно, но родился в том же рыбачьем поселке, что и семья Ямане. Кадзуо хорошо помнил коренастого бойкого парнишку, азартно игравшего в бейсбол. Теперь Нагае уже почти 30. Он отрастил длинные волосы и усы, обзавелся 2 детьми. Кадзуо слышал, как Нагае вроде бы хотел перебраться в Нагоя, даже устроился там на работу, но лишился ее прежде, чем успел выписать к себе семью и в результате вернулся в их деревушку. Акира Ямане охотно взял его на свое судно. Отец все последние годы жаловался, что рыбаков не только у них дома, но и в соседнем городке Уодзу все меньше и меньше, и старики умирают, а молодежь предпочитает этому тяжкому и ненадежному делу работу полегче. Ловить рыбу у берегов Японии стало куда труднее, чем в те времена, когда Кадзуо был мальчишкой и вместе с отцом выходил в море. Они с братом по ночам размахивали длинными шестами, к которым прикреплялись мощные фонари, чтобы заманить рыбу в заброшенные сети. А весной и осенью здесь, в заливе Тояма, особенно в жаркие душные дни, возникали странные, волнующие миражи. «Почему же американцы не стали нас спасать?» — не переставал удивляться Нагае. «Если бы они остановились и сразу нам помогли...» Когда раздался грохот, я вскочил с постели и бросился на палубу. Мы увидели рядом с нами подводную лодку, которая быстро погрузилась в воду. Через 5 минут после удара Никомару начала тонуть, мы даже не успели передать СОС. Команда спустила шлюпки. Осталось 13 человек. Уважаемого капитана Ямана, механика Маядера и рыбака Хирата мы не нашли. Они, похоже, погибли сразу. Когда наши 2 шлюпки стали отходить от тонущего судна, появился низко летящий самолет, Мы не знали, что нам делать, то ли стараться привлечь его внимание в надежде на помощь, то ли сидеть тихо. Самолет был американский. Он сделал два круга над нами и исчез. Мы все же надеялись, что через несколько часов нас спасут, но помощь не приходила. Погода испортилась, поднялась волна, нас все время заливало. Мы не могли определить, где точно мы находимся. Впрочем, это и не имело значения. Плевать против ветра мы все равно не могли. Часа через четыре после того, как мы сели в шлюпки, на расстоянии примерно одной мили от нас я заметил перископ подводной лодки. Они сидели вчетвером в доме семьи Ямана. Смерть уже наложила отпечаток на веселый и гостеприимный дом старого рыбака. Зажгли свечи. В комнатах было мрачно и темно. Как Кадзуо не уговаривал мать посидеть спокойно, она с раннего утра возилась на кухне. Днем пришли соседки, чтобы помочь устроить поминки, и даже в гостиную доносились запахи свежеприготовленной горчицы, красного перца, имбиря, чеснока и соевого соуса. В электрических рисоварках готовился тщательно промытый и отобранный рис. Мать несколько раз предлагала Кадзуо и гостям поесть, но они наотрез отказывались. «Увидев перископ, мы здорово испугались», — вспоминал Фуруя. «Думали, что подводная лодка получила приказание добить нас. Мы все решили, что американцы проводили там секретную операцию, и чтобы никто не узнал об этом, решили нас уничтожить. Конечно, Америка вроде бы дружественная страна. У нас с ней договор. Да». Спасение пришло через 18 часов. Оставшихся в живых подобрал ракетный эсминец Амацукадзе. Официальное сообщение о столкновении подводной лодки с рыбацким судном штаб ВМС США, базирующихся на японских островах, передал в Токио через 35 часов после катастрофы. Кадзуо Ямана слушал рассказ рыбаков как во сне. Первые несколько часов он думал только об отце. Акира Ямана было всего 57 лет. Кадзуо думал, что мать следует уговорить переехать в Токио. Одной ей здесь будет не в моготу, ведь в доме каждая вещь напоминала Акира Ямана. В свободное время капитан любил плотничать. Надстроил второй этаж, сколотил нижние полки, стенные шкафы, в стеклянных коробках макеты судов, на которых он выходил в море, среди них и Никомару. Как могло случиться, что американская подводная лодка, оснащенная электронными ушами и глазами, потопила рыбачье судно? Кадзуо Ямана был моряком. Он 10 лет работал в управлении безопасности на море и сам занимался расследованием кораблекрушений. О таком случае ему еще не приходилось слышать. Но самым удивительным было то, что американцы нарушили первый долг моряка и не оказали помощи потерпевшим бедствие. Они позорно бежали. А американское военно-морское командование связалось с правительством Японии, когда рыбаков уже подобрал случайно оказавшийся там эсминец. Минут за 20 до страшного удара, от которого наша Никко пошла ко дну, мы слышали несколько сильных взрывов, — сказал Фуруя. Словно рвались глубинные мины. Если американцы проводили минные учения, одна такая мина запросто могла пробить днище Никко. В этом районе американцы не имели права проводить учения, — покачал головой Кадзуо. Там проходит оживленная морская трасса. Корабли управления безопасности на море сейчас, по всей видимости, осматривают место столкновения. Кадзуо пожалел, что не может принять участие в расследовании. Ему надо быть дома. Моряки погибают в море, и даже урна с прахом Акира Ямана им не удастся захоронить. Но традиции должны быть соблюдены. Они ждали только старшего из сыновей Акира Ямана, Сайсаку. Йосика Сагава и ее мужу Исао еще дважды пришлось побывать в токийском полицейском управлении, и их допрашивал инспектор Акидзуки. Ничего нового к протоколу первого допроса Йосика Сагава инспектор Акидзуки добавить не смог. Депутат Нирадзаки часто обедал в их рыбном ресторанчике, любил тунца и морского окуня, неизменно заедал суси имбирным корнем, за один вечер съедал до 10 порций суси. «Он был такой худой, — хихикнула Йосика, — что мы всегда удивлялись, как это в него столько влезает». Исао Сагава заметно волновался. Его большие руки с толстыми пальцами и коротко остриженными ногтями слегка подрагивали. Впрочем, Акидзуки давно научился не обращать внимания на волнение тех, кого вызывают в полицию. Супруги Сагава, в принципе, понравились ему. Исао много работал, это было видно по рукам, обычная доля приемных детей. Обычай брать в семью приемных детей существовал в Японии с давних времен, как результат законодательно закрепленного патриархата. Дворцовые и военные должности, земельный надел — все это наследовалось строго по мужской линии. Уважение к предкам требовало, чтобы род не прерывался, и в интересах семьи было иметь здорового наследника. Природа не всегда оправдывала надежды родителей, и супружеские пары, не имевшие сыновей, заводили приемного ребенка, чтобы передать ему имя, положение и богатство. Если в семье была дочь, приемный сын женился на ней. Если дочери не было, жену приемному сыну выбирали родители. В таком случае между старшим и младшим поколением не было кровного родства, но род продолжался. Детей принимали в семью и давали им свою фамилию даже в том случае, если были родные сыновья. Как правило, для того, чтобы выдать за них своих дочерей. По традиции, выйдя замуж, девушка переставала быть членом родной семьи, становилась посторонним человеком. Родители, которые не желали расставаться с детьми, принимали в семью подходящих молодых людей и женили на своих дочерях. В феодальные времена приемные дети часто были несчастливы. Получив знатное имя и деньги, они все-таки оставались чужими в своем собственном доме и всю жизнь были под каблуком у жены. В старину поговаривали, если молодой человек владеет хотя бы одной чашкой рисовых отрубей, он не должен становиться приемным сыном. После реставрации Мэйдзи гражданский кодекс был изменен. Право наследовать должности уничтожено. Приемных сыновей по-прежнему брали в семью, но они уже не чувствовали себя пасынками. По немногим словам, которыми обменялись супруги, Акидзуки понял, что Исао был бесспорно главой этой небольшой семьи. И прежде чем что-то сказать, Йосика по привычке глазами спрашивала совета у мужа. Йосика Сагава еще раз подтвердила, что не она вызвала лифт, а кабина сама спустилась на первый этаж. Тут только молодая женщина поняла, что это означает, и со страхом взглянула на полицейского. «Да», — подумал Акидзуки, — «мертвец, который сам спускает себя в лифте, у кого угодно вызовет ужас. Хотя в загадочных преступлениях на самом деле нет ничего таинственного и мистического». Во всяком случае, Акидзуки был в этом уверен. Токийское управление могло похвастаться достаточно высоким процентом раскрываемости самых сложных преступлений. Японские правоохранительные органы держали под жестким контролем своих сограждан. Управление безопасности на море и иммиграционная служба гарантировали, без их ведома ни один человек не исчезнет из страны. Местная полиция, опираясь на помощь домовладельцев, собирала сведения о жителях округи. Вся информация оседала в компьютерах главного полицейского управления. Кроме того, у полиции не было недостатка в добровольных доносчиках. По сути дела, если только преступник не обладал хорошо налаженными связями и не опирался на чье-то мощное покровительство, среди добропорядочных налогоплательщиков он был как в пустыне, где негде укрыться. Заметив нечто подозрительное, люди спешили уведомить полицию. Акидзуки не мог бы перечислить все мотивы, заставляющие их поступать именно так, а не иначе, но если бы его спросили об этом, следователь, вероятно, сослался бы на историческую приверженность японцев духу порядка, подчинение младших старшим, уважение закона и властей. Оставленный в доме, где жил депутат Нирадзаки, полицейский, просидел в подъезде целые сутки. За это время Акидзуки вместе с двумя помощниками проверил все квартиры. У каждого из жильцов было надежное алиби. Да и ни один из живущих в доме, по компетентному мнению Акидзуки, не был достаточно физически подготовлен, чтобы убивать ребром ладони. Все это были высокооплачиваемые служащие токийских компаний, и ничего тяжелее ручки они давно не держали в руках. Акидзуки тщательно осмотрел вещи покойного депутата, аккуратный, без единой складки черный костюм, на лацкане, хорошо знакомый каждому японцу, значок члена Нижней палаты парламента в форме 11-лепестковой хризантемы с темно-бордовой каймой. Члены палаты советников носили точно такие же значки, но с окаймлением темно-голубого цвета. Нигде в Японии значки не имеют такого веса, как в здании парламента. С тех пор, как в 1890 году изготовили первый значок к первой сессии парламента, этот символ принадлежности к высшему законодательному органу несколько раз менялся. После выборов депутаты получают новый значок. Носить их обязательно для каждого парламентария. Существует более 30 видов значков для секретарей и помощников депутатов, правительственных чиновников и журналистов, имеющих право входа в здание парламента. Из внутренних карманов пиджака Нирадзаки инспектор извлек черный кожаный бумажник с визитными карточками и пачкой десятитысячных ассигнаций, идеально чистый носовой платок, начатую пачку американских сигарет и стандартную пластмассовую зажигалку с большой арабской цифрой 7. Акидзуки показал зажигалку коллегам, и один из инспекторов объяснил ему, что такие зажигалки дают постоянным клиентам в крохотном баре возле Нихонбаси, который так и называется 7. Акидзуки для порядка заглянул в этот бар, который оказался таким крохотным, что там и в самом деле никак не могло уместиться больше 7 человек одновременно. Однако хозяйке помогали 3 бармена, поочередно наливавшие посетителям виски. Никто из них не сидел подолгу, но зато дверь, как говорится, не закрывалась. Акидзуки обратил внимание, что полки в баре, занятые бутылками виски, на которых красуется фамилия клиента. Район Нихонбаси — один из самых оживленных в Токио, и многие заходили сюда после работы пропустить стаканчик из своей бутылки. Хозяйка бара показала инспектору бутылку виски, украшенную именем Нирадзаки. Он редко бывал у нас, и эту бутылку мы держали для него целых 2 года, но мы всегда были ему очень рады, — сказала она Акидзуки. Приятный человек и держался демократично. Любил петь. Он родился на севере и знал много народных песен. Рядом с телом Нирадзаки в лифте лежала папка. Молния на ней была застегнута, но после того, как инспектор очень осторожно исследовал ее содержимое, у него сложилось впечатление, что преступник папку открывал, рылся в бумагах, а, возможно, и забрал что-то. Вдова Нирадзаки подтвердила, что ее муж всегда ездил в парламент с этой папкой, но что было внутри, она не знала. Муж не считал необходимым посвящать ее в свои дела. Папку Акидзуки отдал на экспертизу. Если преступник был небрежен, могли остаться следы. Он принялся внимательно изучать бумаги. Он уже выяснил в штаб-квартире партии, куда Нирадзаки якобы вызвали в то утро, что никто из сотрудников депутату не звонил. Инспектор надеялся, что бумаги, которые Нирадзаки сложил в папку, помогут ему выяснить, кто и по какому делу выманил депутата из квартиры, чтобы его убить.